Глава 12. Возвращение в цирк. Цирк в поисках обезьяны. К черту американскую мечту. Почти трое суток прошло со времени этого странного и неожиданного столкновения, и ни одна горничная ни на шаг не приближалась к нашей комнате. Мне было интересно, что же сказала им Алиса. Мы видели ее всего один раз, подкатив на ките к отелю. Она тащила тележку с бельем через автостоянку, но мы сделали вид, что не знакомы, и она, похоже, поняла. Но слишком долго продолжаться это не могло. Номер был забит использованными полотенцами, они валялись повсюду. Пол в ванной поднялся на 6 дюймов. Куски мыла, блевотины, кожура грейпфрутов, смешанные с разбитым стеклом. Теперь мне приходилось надевать ботинки каждый раз, когда я отправлялся писать. Ворс серого пледа был настолько забит семенами марихуаны, что сам плед уже казался зеленым. Все остальное пространство в комнате было настолько невероятно засрано и заблевано, что я посчитал, будет уместным смотаться, настаивая, что, дескать, это наглядные экспонаты, которые мы приволокли с Хейт-стрит, чтобы показать полицейским из других частей страны, насколько глубоко в безнравственности и дегенерации могут упуститься нарколыги, если только не помешать их коварным замыслам. Но какому же наркоману нужна вся эта скорлупа кокосов и скромсанная кожура белых мускатных дынь? Можно ли объяснить присутствием Джанки всю эту несъеденную жареную картошку, пятна засохшего кетчупа на комоде? При желании можно. Но тогда к чему все это бухло? И кричащие порнографические фотки, вырванные с мясом из таких бульварных журнальчиков, как «Шлюхи Швеции» и «Оргии в Касбе», приклеенные к разбитому стеклу горчицы, высохшие до состояния толстой желтой корки. И все эти признаки насилия, странные красные и голубые лампочки, мелкие кусочки битого стекла, отбитая штукатурка. Нет, это нельзя списать на бесчинство нормального богобоязненного Джанки. Это было слишком дико, слишком агрессивно. Эта комната свидетельствовала о чрезмерном потреблении почти всех наркотиков, известных цивилизованному человеку с 1544 года нашей эры. Единственным объяснением такого состояния могло быть следующее. Это монтаж. Со всей тщательностью собранная коллекция в несколько раз увеличенных медицинских учебных экспонатов, показывающая, что может случиться, если 22 серьезных наркоотморозка, подсевших на разные наркотики, будут заперты в одной комнате на 5 дней и ночей и брошены на произвол судьбы. Разумеется. Но, конечно, этого никогда не случалось в реальной жизни, господа. Мы просто собрали эти штуки с демонстрационными целями. Неожиданно зазвонил телефон, вырвав меня из ступора моей фантазии. Я посмотрел на него. «Дзинь!» «Господи, что сейчас? Неужели началось?» Я уже почти слышал визгливый голос менеджера мистера Хима, сообщающего, что полиция направляется в мой номер, и могу ли я любезно согласиться не стрелять через дверь, когда они начнут ее выламывать. Дзинь! Нет, первыми они звонить не будут. Если уж они решили меня взять, то, вероятно, устроят засаду в лифте. Сначала Мейс, потом повалят на пол и защелкнут за спиной наручники. Без всякого предупреждения. Так что я взял трубку. Звонил из цирк-цирка мой друг Брюс Иннес. Он нашел мужика, продававшего обезьяну, о которой я наводил справки. Цена — $750. «Ну и с каким амфетаминщиком мы имеем дело? Он что, закинулся зеленым?» — спросил я. «Прошлой ночью было 400». «Он утверждает, что она оказалась ручной», — сказал Брюс. «Прошлой ночью он оставил ее спать в трейлере, и эта тварь в натуре посрала наслив в душе». «Это ничего не значит», — заметил я. «Обезьян тянет к воде. В следующий раз она посрет в раковину умывальника». «Может, ты придешь сюда и поторгуешься с этим парнем?» — предложил Брюс. «Он здесь, со мной в баре. Я сказал ему, что ты действительно хочешь обезьяну и прекрасно о ней позаботишься. Думаю, с ним можно сговориться». Он по-настоящему привязался к этой вонючей скотине. «Она сейчас с нами в баре, сидит у стойки на чертовом табурете и пускает слюни в пивную кружку». «Окей», — сказал я. «Буду через 10 минут. Не позволяй этому ублюдку напиваться, я хочу встретиться с ним на трезвую голову». Когда я добрался до цирк-цирка, из главного входа к машине скорой помощи выносили какого-то старика. «Что случилось?» — спросил я служащего, загонявшего на стоянку автомобиля. «Точно не знаю», — ответил он, — «но кто-то сказал мне, что его хватил удар, однако я заметил рваную рану у него на затылке». Парень сел в кадиллак и протянул мне талон. «Хотите, я заначу для вас выпивку?» — спросил он, поднимая большой стакан текилы на переднем сиденье. «Я могу поставить его в холодильник, если хотите». Я кивнул. Эти люди хорошо освоили мои привычки. Я уже так часто оказывался внутри и снаружи этого заведения с Брюсом и другими музыкантами его ансамбля, что служащие, отгонявшие машины, знали меня по имени, а ведь я никогда им не представлялся, и никто даже об этом не спрашивал. Я просто принял это как часть происходившей здесь игры. Они наверняка обшарили бардачок и нашли записную книжку с моим именем на обложке. А настоящая причина такой осведомленности, до которой я тогда так и не додумался, заключалась в том, что я все еще носил свой ID, значок конференции окружных прокуроров. Он висел у нагрудного кармана моей разноцветной охотничьей куртки, но я уже давно о нем позабыл. Несомненно, они принимали меня за суперстранного тайного агента. А может и нет. Может, они просто ублажали меня, потому что врубили, что только сумасшедший будет корчить из себя легавого, раскатывая по Вегасу в белом кадиллаке с откидным верхом и стаканом текилы в руке. Тянет на крутого и, наверное, даже опасного. А в месте, где ни один амбициозный человек не является тем, кем он есть на самом деле, нет особого риска в том, чтобы выступить как отъявленный фрик. Окружающие будут многозначительны с пониманием кивать друг другу и бормотать об этих проклятых, деклассированных понтярщиках. Обратная сторона монеты — синдром «черт возьми, а это кто?». Он присущ швейцарам и дежурным по этажу, которые допускают, что любой, кто кажется ненормальным, но все еще щедро дает на чай, должно быть важная птица. А это означает, что ему надо потакать или, по крайней мере, обращаться с ним вежливо. Но вся эта байда по барабану, когда у тебя башка забита мескалином. Ты просто двигаешься инстинктивно, делая все, что кажется тебе правильным, и обычно так оно и оказывается. В Вегасе полно прирожденных фриков, людей, рехнувшихся всерьез и надолго, и наркотики на самом деле не такая уж и проблема, если не брать в расчет легавых и героиновый синдикат. Психоделики почти неуместны в городе, в котором ты можешь вломиться в казино в любое время дня или ночи и наблюдать распятие гориллы на пламенеющем неоновом кресте, внезапно превращающемся в цевочное колесо, вращающее зверя немыслимыми кругами над толпами обезумевших игроков. Я нашел Брюса в баре, но обезьяны не было видно. «Где она?» — потребовал я. «Я готов выписать чек». «Хочу вернуться с этим ублюдком домой на самолете. Я уже забронировал два места первого класса, Эр-Дьюк и сын». «Возьмешь ее на самолет?» «Да, черт побери», — сказал я. «Думаешь, они что-нибудь скажут? Обратят внимание на физические недостатки моего сына?» Брюс пожал плечами. «Забудь об этом», — сказал он. «Они только что ее забрали. Она напала на старика прямо здесь в баре. Этот урод прицепился к бармену. Почему они позволяют расхаживать в этом месте босиком, а потом покатил бочку на истерически хохотавшую обезьяну? В общем, старик швырнул в нее пиво, и она обезумела, сорвавшись с места, как черт из табакерки. Вцепилась ему в голову, располосовав затылок. Бармену пришлось вызвать скорую помощь. А затем появились легавые и забрали обезьяну». «Твою мать! А какой залог? Я хочу эту обезьяну!» «Возьми себя в руки, тебе лучше держаться от тюряги подальше. Они только этого и ждут, чтобы тебя упечь. Забудь об этой обезьяне. Она тебе не нужна». Я немного поразмышлял и решил, что он, наверное, прав. Бессмысленно похерить все ради какой-то буйной обезьяны, которую я даже в глаза-то никогда не видел. Насколько я понял, она сразу вцепится мне в голову, если я попытаюсь выкупить ее под залог. После шока от пребывания за стойкой бара ей потребуется некоторое время, чтобы окончательно успокоиться, а я не мог позволить себе ждать. «Когда улетаешь?» — спросил Брюс. «Как можно скорее», — ответил я. «Болтаться дальше в этом городе без маза. Я получил все, что нужно, если только еще что-нибудь не спутает мне карты». Он выглядел удивленным. «Так ты нашел американскую мечту в этом городе?» Я кивнул. «Мы сидим сейчас в ее нервном центре. Ты помнишь ту историю, которую нам рассказывал менеджер о владельце этого места? Как он всегда хотел сбежать из дома и присоединиться к цирку, когда он был ребенком?» Брюс заказал еще два пива и, окинув взглядом казино, пожал плечами. «Да, я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал он, кивая. «Сейчас у этого мерзавца свой собственный цирк и лицензия на воровство тоже». «Ты прав, он образец». «Точно. Это чистый Горацио Элджер, начиная с повадок, кончая отношением к делу. Я пытался переговорить с ним, но какая-то громоподобная лесба, заявившая, что она его ответственный секретарь, приказала мне убираться нахуй. Она сказала, что он ненавидит прессу больше, чем что-либо другое в Америке». «Хим и Спиро Эгню», — пробормотал Брюс. Спиро Эгню, вице-президент США во время правления Никсона, один из лидеров республиканской партии. В контркультурных кругах фамилия Эгню была синонимом слов «идиот» и «фашист». «И они оба правы», — заметил я. «Я пытался сказать этой женщине, что согласен со всем, что он отстаивает, но она заявила, если я знаю, что для меня хорошо, что плохо, то мне следует убраться из города хоть к черту на рога и даже не думать о том, чтобы беспокоить ее босса. Он действительно ненавидит репортеров», — сказала она. «Я не хочу, чтобы это звучало как предупреждение, но если бы я оказалась на вашем месте, то приняла бы это к сведению». Брюс кивнул. Босс платил ему $1000 в неделю за два выступления в отдыхе «Леопарда», и другие две штуки башлял на всю группу. Все, что от них требовалось, устраивать дьявольский шум 2 часа каждый вечер. Боссу было насрать с высокой колокольни, какие песни они пели. Просто чтобы бит был тяжелый, динамики ревели бы достаточно громко, завлекая посетителей в бар. Очень странно сидеть здесь, в Вегасе, и слышать, как Брюс поет лютейшую чуму, такую как «Чикаго» или «Кантри-сонг». Если бы менеджмент удосужился обратить внимание на слова, то весь ансамбль немедленно бы линчевали. Спустя несколько месяцев в Эспене Брюс спел несколько песен в клубе, забитом туристами, среди которых оказался бывший американский астронавт. Имя убрано по настоянию адвоката-издателя. И когда последний номер был отыгран, этот хрен подсел за наш столик и начал вопить всякую пьяную суперпатриотическую хуйню, наседая на Брюса. Дескать, какой наглости набрался этот проклятый канадец, чтобы приехать сюда оскорблять эту страну. «Слушай, мужик», — сказал я, — «я американец, я живу здесь и согласен с каждым его пиздатым словом». Тут появились накурившиеся гашиша-вышибалы, загадочно ухмыляясь во весь рот, и сказали: «Доброго вечера вам, джентльмены, и Дзин говорит, что пора успокоиться, так? И никто не может цепляться в этом месте к музыкантам, понятно?» Астронавт поднялся, угрожающий бормоча об использовании всего своего влияния, чтобы что-нибудь было сделано, черт возьми, быстро, с иммиграционным статусом. «Как тебя зовут?» — спросил он меня, когда вышибалы-гашишисты потащили его прочь. «Боб Циммерман», — ответил я. «И вот кого я ненавижу в этом мире, так это чертовых тупоголовых поляков». Циммерман — настоящая фамилия Боба Дилана. «Ты думаешь, я поляк?» — завопил он. «Ах ты грязный сачок! Вы все дерьмо! Вы не представляете эту страну!» «Господи, будем надеяться, что и ты ее не представляешь, козлина уебищная!» — пробормотал Брюс. Астронавт все еще бушевал, когда его силы выкинули на улицу. На следующий вечер он, трезвый как стеклышко, хавал свою жрату в другом ресторане, когда к нему подошел 14-летний подросток и попросил автограф. Этот хлыщ, скромно потупив глаза и притворно изображая смущение, небрежно расписался на маленьком листе бумажки, который протягивал ему мальчик. Тот взглянул на роспись и, порвав листок на мелкие кусочки, бросил их астронавту на колени. «Не все любят тебя здесь, парень», — сказал мальчик. Затем повернулся и сел за свой столик в 6 футах от него. Немая сцена в компании астронавта. 8 или 10 персонажей, жены, менеджеры и привилегированные старшие инженеры привезли астронавта весело провести время в легендарном Эспене. И сейчас они выглядели так, как будто кто-то обрызгал их стол поносом. Никто не сказал ни слова. Они быстро доели и без скандала покинули ресторан. Слишком много для Эспена и астронавтов. У этого патриота никогда не было бы подобных неприятностей в Лас-Вегасе. Небольшое прикосновение к этому городу, и тебя засасывает, как в воронку. Через 5 дней в Вегасе чувствуешь, будто провел здесь 5 лет. Некоторые люди говорят, что им нравится. Но некоторым нравится также и Никсон. Он мог бы стать отличным мэром этого города с Джоном Митчеллом в должности шерифа и Эгню в качестве главного осенизатора. Джон Митчелл, министр юстиции США.